служил в Амурской военной флотилии, затем в 71-й морской стрелковой бригаде. Стрелок 78-го стрелкового полка, 25-й гвардейской стрелковой дивизии, 6-й армии Юго-Западного фронта, гвардии рядовой Чертенков в составе взвода гвардии лейтенанта Широнина 2.03.1943 года участвовал в отражении атак и пехоты противника у железнодорожного переезда на южной окраине села Тарановка. Звание Героя Советского Союза присвоено 18.05.1943 года посмертно. Примечание. Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь в двух томах. Москва, воениздат, 1987. Том 1. Страница 729. Ходосов Николай Яковлевич родился в станице Беслинеевского Лабинского района Краснодарского края в семье старинного казачьего рода. Служил на флоте, с первого дня войны на фронте. Участник обороны Одессы, Севастополя, Кавказа, Сталинграда. После четвертого ранения командир взвода разведки 29-го гвардейского стрелкового полка 12-й гвардейской стрелковой дивизии. Отличился в боях за город Болхов. За время войны взял лично в плен 22 немецких солдат и офицеров, а в составе своего взвода 154 гитлеровца. В битве за Днепр первый со своим взводом переправился на другой берег реки и удерживал плацдарм до подхода других подразделений полка. За 7 дней на плацдарме взвод участвовал в отражении 37 вражеских контратак и за эти дни уничтожил 250 солдат и офицеров противника, 7 ранений, 11 боевых наград, в том числе орден Ленина, 2 ордена Красного Знамени, 2 ордена Отечественной войны первой степени, орден Отечественной войны второй степени, 2 ордена Красной Звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги». Удостоен звания Героя Советского Союза 24.03.1945 года. Примечание. ЦАМО РФ, F-33, ОП-79-37-56, D-51, L-181. Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь в двух томах. Москва, воениздат, 1987. Том 2. Страница 687. Конец книги. Содержание. К читателю. Предисловие. Напиши правду. Часть первая. Учинить полки морских солдат. Вперед, только вперед. Часть вторая. Добровольцы на действующий фронт. Часть третья. Приказ наступать. Санинструктор Валя. Из списков погибших исключить. Тебе вести нас в бой. Даешь плацдарм. Он выполнил свой долг. Держись, братва, держись. 5 раз одолевший смерть на опаленной земле. Часть четвертая. Мы рвемся на запад. В феврале 43-го. Комбриг. Проза войны. Обелиск над рекой. Баллада о 116-й морской. Часть пятая. Вдоль берега Оки. Надежда потерявших вечно. Исповедь разведчика. Прорыв. Маршрут предложили ветераны. Часть шестая. Дважды через Днепр. Кто первый, он или я? Штурм линии Дайме. О друзьях-товарищах. Ты обо мне в слезах не вспоминай. С уважением к вашему поиску. Послесловие. Навеки в земле Орловской. Конец записи. Читала Суханова Людмила.